Глава 9. «С меня рубашка. После магазина постираю, поглажу, в чехол засуну. Постараюсь не трогать пальцами, исключительно в перчатках». Вдруг выпаливает девушка, внимательно всматриваясь в меня и изучая. «Что за... К чему она все это сказала? Поняла, что я мизофоб или сделала попытку узнать, почему я в перчатках? Девушки — существа любопытные, она не исключение. Пытается выведать, зачем я их ношу. Но таким метким и четким способом? Я хоть и блондинка, — улыбается, заметив мое недоумение, — но не тупая. Значит, поняла. Всего хорошего, жду от вас звонка. Тараторит и выбегает из кабинета. Смотрю ей вслед. Она такая дурная от счастья. За две встречи до этого она была подавлена, расстроена и вся в слезах, а здесь словно ожила. Хотя чему удивляться? Слышал, что с ней никто не планирует работать. Не хотят связываться с Романовым. Он и гроша ломаного не стоит, но противный до ужаса. Как был мерзким, так и остался. Сейчас еще сильнее воротит. Влить в свою же жену чужую сперму только для того, чтобы не отдавать вместе основанный бизнес? Бред. Как бы я ни считал большинство баб шлюхами, эту блондинку по-человечески жалко. Да и вроде веселое дело намечается. Не умру со скуки. Особенно с такой клиенткой, что раскрыла мой маленький секрет. Я не распространяюсь и на все вопросы. Зачем ношу перчатки, не отвечаю. Какая к черту разница? Просто не хочу дотрагиваться до этого грязного мира. Все. А она и не спросила, сама догадалась. И я даже не увидел в ее глазах жалости или осуждения. Да, странная она. Странная. Через минуту после ухода Романовой в кабинет залетает Лина. «Вызывать уборщика?» Коротко киваю, протирая телефон, рассадник микробов салфеткой. «Да, и еще. Скинь Романовой почту, а то она убежала на радостях и ничего не взяла. Пусть вышлет мне документы из формы номер 3». «Ты будешь с ней работать?» — удивленно шепчет родственница. Явно не ожидала такого исхода, как и я. «Да». «Ты же после развода и Аглаи...» «Сейчас рабочее время, Ангелина!» — обрубая разговоры о личном. «Говорим только о работе». «Простите, противный брат!» — пыхтит она и захлопывает за собой дверь. Обиженка. Протерев телефон, засовываю его в карман брюк. Хватаю сумку с первым необходимым и спешу на выход. В коридоре тихо, спокойно, только пыхтение сестры и стук клавиш разносятся по помещению. Прохожу мимо к лифту. «Кстати», — без грамма обиды в голосе доносится от нее, отходчивая, «насчет Романовой Марины. Я глянула по базе, она только вчера приходила к нам в компанию». Останавливаюсь, нажимая кнопку. «Да?» Поэтому она вчера была здесь. Не знал. Мой кабинет и основной офис находятся на разных этажах. Ее определили к Столетову, но тот отказался ее брать. «Причина?» — спрашиваю холодно. «Если ему проплатили, мне такие сотрудники не нужны. Продажные крысы. Моя компания славится тем, что какой бы ни была шишка, я никого не боюсь. Любой суд будет на моей стороне. Выйду сухим из воды в любом случае, и, если надо, утоплю другого». Указано, что клиент на беседе вел себя грубо и некорректно. «Это потерявшая веру в спасение блондинка? Она?» «Уволь!» — чеканю перед разъезжающимися дверьми лифта, переступая через порог кабины. «Все же вас это Романова зацепило, да?» «Можешь быть свободна на сегодня», — игнорирую ее вопрос. «У меня нет планов возвращаться в офис». Захожу в лифт, нажимаю на кнопку первого этажа. Ничем меня эта блондинка не зацепила. Она в беде, в отчаянии. Мне не нравятся методы ее мужа. Изменила бы она, я ни за что не взялся бы за дело. Но жертва здесь именно Романова. А еще у нее красивые и опрятные руки.